Глава 23. Виктор Александрович Завьялов явился навстречу без опоздания. Недоуменно глянув на дожидающихся его в коридоре Петровых, он поздоровался и предложил продолжить разговор в ресторане гостиниц. Петр Александрович сразу согласился с этим предложением, да и Саша был не против. После гонки он еще не перекусывал. В ресторане народа было немного. Несколько немногочисленных компаний сидели по углам обширного зала. Для оркестра время еще не пришло, и в зале царила гулкая тишина. Троица уселась за ближайший столик, где сразу завязался разговор, в котором Завьялов сразу взял быка за рога. «Понимаешь, Саныч, от твоего сына никто не ожидал такого выступления. Молодой парень 19 лет обошел всех наших авторитетов». Петр Александрович хмыкнул себе под нос, услышав о возрасте сына. «Разве я ошибаюсь? Он вроде бы в прошлом году уже выступал за юниоров», — спросил Завьялов, внимательно разглядывая младшего Петрова. 16 лет ему», — не выдержав, сообщил старший Петров. «Саныч, ты ненормальный!» – воскликнул Завьялов. «Разве можно ставить 16-летнего пацана на гонку мужчин? А если бы что-то случилось?» Петр Александрович громко засмеялся. «Ха, так и случилось! Сашкет сегодня всем мужикам нос утер, и твоим в том числе!» Собеседник в раздумье потер ладони лоб. «Хм, я-то думал, что он старше. Трудно поверить, что ему 16. Вон какой лосяра вымахал. Да, кое-что придется пересмотреть. Ладно, давай обговорим, как будем взаимодействовать в дальнейшем». «Не вижу никаких проблем», — сообщил Петров. «У меня, как у тренера школы высшего спортивного мастерства, занимаются лыжники из трудовых резервов, Динамо, ваши тоже не исключение. Так что будут тренироваться и дальше. Понятно, что моего сына вы включите в сборную Центрального совета общества. Давайте договоримся так. На сборы он будет приезжать, как и все. Однако ты уже, Виктор Александрович, прости, но тренироваться он будет по моему плану, так же, как и Миронова. А если возникнут сложности или проблемы, ребята просто уедут домой или приеду я навести порядок». Завьялов слушал речь тренера с недовольным лицом, но молчал. Приходилось соглашаться. В Советском Союзе серьезно занимаются спортом сотни тысяч лыжников, но только тысячи становятся перворазрядниками, сотни мастерами спорта, но чемпионами страны становятся единицы, а 16-летнего чемпиона в лыжном спорте страна не знала до сегодняшнего дня. «Меня интересно спросят, чего я хочу», — думал младший Петров, слушая тренеров, торговавшихся не хуже базарных баб. Все это было хорошо ему знакомо. Он сам много раз участвовал в таких переговорах и, зная их итог, особо к беседе не прислушивался. Подошедшей официантке он продиктовал заказ и с нетерпением ждал, когда его принесут. Когда на столе появился заказ и графинчик с водкой, оба тренера на время сменили тему беседы, а Сашка накинулся на большую тарелку щей. Две порции гуляша с картошкой и три компота дожидались своей очереди. Покончив с едой, он собрался идти в номер, оставив тренеров за столиком. Когда те остались одни, Завьялов небрежно произнес: «Послушай, Саныч, я тут прикинул, неплохо бы заявить твоего паренька в эстафете». Петр Александрович удивленно пожал плечами. «А я думал, у вас уже давно все решено с участниками. По крайней мере, так обычно делается. Разве у вас в сборной Центрального совета хороших лыжников не хватает?» Собеседник замялся. «Ну, ты же сам все понимаешь. Сегодня из наших только трое вошли в первую десятку, считая вместе с твоим сыном. так что он сделал весомую заявку на участие в эстафетной гонке. Кто бы обратил на него внимание, если бы не эта победа? Петр Александрович, понимающе усмехнулся и почесал лысину. «Я вообще-то не планировал его участие в эстафете. Сашка заявлен на 15-30 километров. На 50 бежать рановато, а на эстафету у нас уже есть участники, так что если ты его возьмешь выступить за буревестник, пожалуйста». Он хитро сощурился и спросил: «А получится ли у тебя провернуть такой финт? Твои ребята наверняка обидятся». Завьялов, задумчиво держа полную рюмку, сообщил: «Если завтра на тридцатке твой пацан войдет в десятку, то без проблем. Все для всех будет понятно». Обговорив все вопросы, тренеры отдали должное ужину. Младший Петров, тем временем идя в номер, в коридоре столкнулся с Леной. «Ой, Саша, наконец-то я тебя нашла!» – воскликнула та. «У кого не спрашивала, никто не знал, куда ты пропал». «А что стряслось?» – спросил Петров с улыбкой. «Да ничего, просто хотелось поговорить», – растерялась девушка. «Я до сих пор еще в себя не пришла после соревнований». «Тогда пойдем поговорим», – согласился парень и, взяв Лену под руку, повел ее обратно в ресторан. Отец, увидев возвращающегося сына с девушкой, нахмурился, посмотрел на часы и, подозвав их, тихо сказал: «Чтобы после 10 вас тут не было, все понятно?» Парочка синхронно кивнула головами и начала искать глазами, где можно приткнуться. Хотя народ уже начал прибывать, но свободные места еще оставались. Забравшись подальше в угол, где огромный фикус закрывал их от общего обозрения, Петров с Леной уселись за столик. Позиция была очень выигрышной. Они из-за фикуса могли разглядывать весь зал, а вот увидеть их было затруднительно. Возможно, из-за этого молоденькая официантка подошла к ним только минут через 40. Еще минуту она внимательно разглядывала своих клиентов, а потом, расплывшись в улыбке, воскликнула: «Ой, извините, что я вас сразу не заметила. Я сегодня утром смотрела, как вы бежали на лыжах. Здорово! Поздравляю вас с победой!» Ребята поблагодарили девушку и даже подписали торопливо вырванный ею из блокнота листок, после чего начали разглядывать меню. Петров, немногим ранее наевшийся до отвала, заказал себе бутылку лимонада, а Лене полноценный ужин. К этому времени на эстраде появились музыканты, негромко переговариваясь, они готовили инструменты, и вскоре в зале зазвучала музыка. «Потанцуем?» – спросил Саша. Лена молча кивнула, и они пошли ближе к эстраде, где уже медленно кружились несколько пар. «А у тебя, Петр, сын-то шустряк, оказывается», – усмехнулся Завьялов, разглядывая танцующие пары. «Глянь, как девицу обжимает». «А то», – подтвердил старший Петров, – «весь в меня». Если бы Саша слышал сейчас эти слова, то немало удивился, ведь отца особым ходоком по женщинам он не считал. Да и танцевали они сейчас с Леной на пионерском расстоянии. Долго танцевать, однако, не пришлось. Спустя час бдительный тренер приказал им идти отдыхать, в который раз сообщив, что завтра еще надо бежать в эстафете. Однако, поднимаясь на второй этаж, парочка остановилась на лестничной клетке и начала лихорадочно целоваться, не глядя на время. Первым в себя пришел Петров. «Ну все-все, мое солнышко», – ласково прошептал он на ухо девушке. «Пошли, я тебя провожу до номера. Действительно, надо выспаться, а у нас еще все впереди». Утро выдалось ненастным. Вновь началась оттепель, с мрачного неба, закрытого несущимися с Баренцева моря тучами, сыпал мокрый снег. С кислым выражением на лицах тренеры команд выбирались на улицу колдовать над смазкой. Сами спортсмены в это время сидели в столовой за завтраком. В отличие от вчерашнего дня, Несмотря на погоду, настроение команды улучшилось. Ребята смеялись, шутили. Все понимали, при всех возможных неудачах, успехов вчерашнего дня у них уже никто не отберет. Даже хмурая погода не могла нарушить этот настрой. Петр Александрович на призовое место у Лены особо не рассчитывал. У женщин на 10 километрах соперниц Галине Кулаковой и Алевтине Колчиной нет. Повезет, если Миронова войдет в десятку, в лучшем случае в первую пятерку. В десятку может войти и Тибурева. Сын в этих рассуждениях был вполне согласен с тренером. Себя Саша тоже оценивал реально. Все же вчерашние 15 километров являлись на этот момент его коронной дистанцией. На ней молодость являлась союзницей, давая скорость и быстрое восстановление. А вот на протяженных расстояниях на первый план выходила выносливость к длительным нагрузкам. И здесь организм подростка, разбалансированный гормональным взрывом, мог подвести. Поэтому заранее было решено не заявлять его на 50-километровую дистанцию. Хотя сам Петров считал, что вполне справится с этой дистанцией. Однако отец и врач сборной, знавшие реальный возраст юноши, были категорически против. Судя по вчерашней гонке, в первую десятку на тридцатке он попадет. А вот насчет призовых мест вопрос оставался открытым. Олег Фролов, если все пойдет нормально, может претендовать на место в двадцатке, но остальным парням сборной ничего не светит. Эти размышления Саша придержал при себе. Наоборот, он подбодрил товарищей, сказав, что сегодня они выступят лучше, потому что погода хреновая, а Петр Александрович является кудесником смазки, и их лыжи сегодня будут быстрее остальных. Когда они вышли из гостиницы, снег валил уже белой сплошной пеленой. Да, в далеком будущем в такой снег могли и соревнования отложить, подумалось Александру Петровичу. А сейчас на капризы погоды никто внимания не обращает. Долина уюта сегодня свое название не оправдывала. Дул резкий пронизывающий ветер, поднимая снежную метель, перемежающуюся с каплями дождя. «Ну и погода! Хороший хозяин собаку на улицу не выпустит!» – с чувством воскликнул старший Петров. «Точно!» – подтвердил младший. «Собак не выпустят, а нас выгонят!» Оба засмеялись и приступили к пробной смазке лыж. Сегодня они опробовали сразу несколько комбинаций. Погода была сложной, и тащить на лыжах десяток килограммов прилипшего снега никому не хотелось. Но такой крайности, как проскальзывание лыж, в просторечии отдача, тоже хотелось избежать. Разбившись на отдельные группы, тренеры и лыжники других команд занимались тем же самым. Все старались скрыть, какой мазью и в какой пропорции они смазывают лыжи. Ко времени старта снег уже не шел сплошняком, периодически сквозь тучи проглядывало солнце. Но температура так и оставалась чуть выше 0 градусов. Сегодня Саша стартовал в паре с незнакомым ему спортсменом. Практически все сильные лыжники, кроме Вячеслава Веденина, уже были на дистанции. Но из-за вчерашней победы к Петрову было приковано общее внимание. Когда прозвучала команда на старт, столпившиеся рядом корреспонденты начали щелкать затворами своих фотоаппаратов. А Петрова ожидали впереди 3 10-километровых круга. Он ходко шел по знакомой трассе, выдерживая привычный ритм. Его напарник по старту давно остался позади, а впереди маячили спины лыжников, ушедших ранее на старт. Лыжи пока шли хорошо, без отдачи, обильно падающий снег на них не налипал. «Только бы не потеплело еще больше», – подумал Александр, энергично толкаясь палками и обгоняя очередного соперника. Когда он закончил первый круг и выскочил на стадион, отец, поравнявшись с ним, крикнул: «Хорошо идешь, пока пятый, не сорви дыхалку!» На втором круге Петров чуть не влетел в свалку, устроенную тремя лыжниками на опасном повороте. Каким-то чудом ему удалось объехать торчавшие ноги, руки и лыжи. Когда он двинулся дальше, то услышал громкие маты. Кто-то еще ухитрился влететь в поднимающихся лыжников. В снежной круговерти периодически было трудно увидеть лыжню. Только надсадное дыхание идущих впереди спортсменов помогало ориентироваться. В конце второго круга отец его ожидал с витаминным напитком в руках. «Сашок, держись, придется поднажать, ты идешь шестым!» – озабоченно крикнул он сыну. На третьем круге Петров почувствовал нарастающую усталость. Понемногу лыжи становились тяжелей и тяжелей. Казалось, что к ногам привязаны гири весом в несколько тонн. Между тем потеплело еще больше, падающий снег начал перемежаться с дождем. Намокшая шапочка жутко раздражала. Сашка одним движением сдернул ее и кинул в сторону. От капель дождя, падавших на волосы, сразу стало легче. Результатом потепления стало улучшение видимости, и можно было оценить, что делается впереди метров на 200. На этот раз на спуске никто не падал, и Петров прошел его, не потеряв ни секунды. За 5 километров до финиша он начал ускоряться. Ноги становились все непослушней, но Саша продолжал бежать, не снижая темпа, лихорадочно выдыхая слова старой песни и оставляя за спиной одного соперника за другим. У въезда на стадион его встречали товарищи, закончившие гонку. Впереди всех прыгала Ленка. Они дружно скандировали: «Петров, вперед! Петров, вперед! Сашка, жми!» Ленкин восторженный визг перекрывал децибелами эти крики. У финишной черты стоял отец с секундомером в руках и напряженно ожидал появления сына. Отдав все силы финишному рывку, Саша упал на мокрый снег и, тяжело дыша, уткнулся в него носом. Диктор восторженно сообщил, что лыжник закончил дистанцию со вторым временем дня. С минуту он лежал в одиночестве. Петр Александрович продолжал следить за гонкой, а встречающие товарищи еще не успели подъехать. Слегка отдышавшись и собравшись с духом, Саша встал, и сразу у него на шее повисла Ленка. Подбежавшие парни начали поздравлять с удачным забегом, но Петров ждал, что скажет отец. А тот с улыбкой на лице уже спешил к нему. «Сашка, пляши! Только что Веденин финишировал! Проиграл тебе 18 секунд! У тебя серебро!» Второй раз за два дня младший Петров взлетал в воздух под радостные крики товарищей по команде. Рядом точно так же подкидывали в воздух лыжника из ленинградского «Динамо» Володю Солдатова, занявшего первое место. Веденин, только что завершивший гонку, с кислым видом смотрел на это зрелище. А ведь победа была так близка. Даже минута не отделяла его от первого места. Но, увы, не срослось. «Все-таки странное существо человек», – размышлял Петров, возвращаясь в гостиницу. «И я тому пример. Получив вчера серебро, радости не было бы предела, а сегодняшнее серебро после золота уже так не греет. Нет-нет, а появляется поганое ощущение того, что мог бы бежать быстрее, что потерял секунды, хотя ясно как день, Солдатов сегодня был сильнее». Когда он вошел в двери гостиницы и потянулся за ключом, девушка, сидевшая за стойкой, спросила: «Вы ведь из 112 номера?» И, не дожидаясь ответа, вручила ему стопку телеграмм. Почти такую же стопку получила Лена Миронова. Ее хмурое лицо слегка просветлело от количества поздравлений. Сегодня в гонке на 10 километров она заняла 5-е место и поэтому была мрачнее тучи, чего не скажешь о Петре Александровиче. Тот был на 7-м небе от счастья. После 10 лет тренерской работы фортуна наконец ему улыбнулась и начали сбываться давние мечты. Сын стал чемпионом Союза в гонке на 15 километров и серебряным призером в гонке на 30 километров, а воспитанница получила серебро на пятерке и стала 5-й на десятке. Эти победы выводили Петра Александровича в элиту тренеров Советского Союза и заставляли еще раз задуматься, какая доля этих успехов принадлежит его сыну. Старший тренер ЦС «Буревестника» подошел к нему сразу после награждения победителей. «Петр Александрович, в общем, все решено. Твой сын завтра бежит в эстафете». Петров пожал плечами. «Бежит и хорошо». После сегодняшних гонок у него наступила полная расслабуха. Программа «Максимум» на чемпионате перевыполнена с избытком. Никто не ожидал такого успеха. И завтрашние эстафеты в данный момент его абсолютно не волновали. Завтра еще будет время для волнений. Вечером следующего дня вновь стучали колеса вагона. Карельская команда возвращалась домой. Самый титулованный ее участник Александр Петров лежал на второй полке в глубокой задумчивости. «Ну вот ты добился своего, стал чемпионом страны, собрал полный комплект наград от золота до бронзы. Как-то даже и не ожидал такого успеха. Надеялся попасть в первую двадцатку, засветиться, так сказать. Вот и засветился. 3 медали – это вам не фунт изюма». Да, действительно, в эстафетной гонке мужская сборная Центрального совета «Буревестника» заняла 3-е место, и немалая заслуга в этом результате принадлежала Петрову. Он бежал 3-м в эстафете и сумел намного сократить разрыв с динамовцами, идущими на 2-м месте, но на большее его не хватило. Бегущему после него одноклубнику тоже не удалось вырваться вперед, но бронзу они все же получили. Лена тоже бежала эстафету в команде «Буревестника», но в призеры они не попали. Девушка до сих пор переживала неудачу и сейчас лежала на верхней койке напротив Петрова, отвернувшись носом к стенке и не реагировала на вопросы. Она даже отказалась идти в вагон-ресторан вместе с девушками. Те собирались там отпраздновать удачное выступление сборной. Ведь днем времени на этого не хватило. Сразу после эстафеты пришлось паковать вещи и отправляться на вокзал. Парни в ресторан не пошли. Они тихо сидели в купе и разливали вино, периодически косясь на дверь, ожидая, что вот-вот она откроется и к ним войдет тренер. Злобин ведь еще в гостинице сообщил, что сухой закон никто не отменял, и виновные в его нарушении серьезно за это поплатятся. Зато тренерам никто праздновать не запрещал. Они собрались в одном купе и там устроили небольшой сабантуй. Поезд пришел в Петрозаводск ночью. На перроне вокзала редкие пассажиры пристально разглядывали толпу лыжников, выходящих из вагона. Удивление было понятно. Вторая половина апреля оказалась непривычно теплой. На перроне и железнодорожных путях снега не было и в помине. Весна в город пришла, как всегда, неожиданно, и даже сейчас в ночные часы чувствовалось, что зима закончилась. Торопливо распрощавшись, все пешком отправились по домам. В такси с лыжами усесться не получалось, а автобусы и троллейбусы еще не ходили. Александр вручил отцу свои лыжи и отправился провожать Лену. Батя недовольно проворчал, но взял под мышку второй чехол и, заговорщически подмигнув, пошел своей дорогой. Саша, в свою очередь, забрал лыжи у спутницы и пошел рядом с ней, болтая о всяких пустяках. После пары анекдотов Лена хихикнула. А когда они подходили к ее дому, настроение девушки явно поднялось, и она сама с удовольствием болтала о разных пустяках. Однако прощание у них не затянулось. Времени было около 4 утра, а уже в 11 часов они все, члены сонной команды и тренеры, должны были явиться в спорткомитет на торжественное заседание, посвященное итогам чемпионата страны. Чмокнув девушку в щеку, Петров вручил ей чехол с лыжами и быстрым шагом направился домой. Он бодро шагал по ночному городу, прохладный ветерок обдувал разгоряченные от ходьбы щеки. Старый опытный тренер в теле юноши испытывал необычайный душевный подъем. Ему казалось, что именно сейчас он наконец-то сроднился с этим временем и вновь, как много лет тому назад в другой жизни, чувствует в нем себя своим. Впереди лежали годы, которые он проживет по-другому, а тяжелые 90-е казались сейчас далекими и неправдоподобными. В голове билась одна мысль. «Я стал чемпионом страны. Одна мечта сбылась. В следующем году в Гренобле пройдут Олимпийские игры. Может, в этот раз у меня сбудется еще одна заветная мечта – стать олимпийским чемпионом. А что там будет дальше? Поглядим. У меня в запасе целая жизнь».Конец книги. Читал Александр Чайцын. Март 2019 года.